Глава 55. Я плакала, но больше не убивалась. Вспоминала лицо мужа на экране и обуздывала чувства. Нет простого способа пережить смерть любимого, но Эмиль подсказал, что делать дальше. Следующим утром, после бессонной утомительной ночи в раздумьях, я вызвала в кабинет охранника. Эмиль велел распустить группировку. Я отвернулась к окну. Я отдала распоряжение закрыть охранное агентство и уволить сотрудников. Со мной останутся несколько телохранителей. Сообщите своим людям, чтобы искали новую работу. Я не испытывала сожалений, уничтожая остатки империи мужа. Эмиль был прав. Это наследство не для нашего сына. Наша огромная квартира пустела. А где-то шла война за освободившиеся территории. Больше я не имею к ним отношения. Вчера звонил юрист, мы запланировали встречу на вторую половину дня. Я привела себя в порядок, помыла голову и вычистила из-под ногтей черную кайму. Без желания нужно было произвести нормальное впечатление, чтобы меня не отправили лечиться в клинику неврозов. Алексей Юрьевич с профессионально угрюмым выражением лица разложил бумаги. Наверное, юристы представляют так скорбь. Хмурые брови, туман в глазах. «Большую часть дохода и недвижимости господин Кат завещал сыну». Деликатно начал тот. Речь шла о легальном бизнесе Эмиля. «Вы получаете квартиру, сеть магазинов, заправок, коммерческую недвижимость, а также средства с нескольких счетов». Я слушала без интереса. Смотрела в холёное лицо Алексея Юрьевича, оценила строгий костюм за несколько тысяч долларов и думала об Эмиле. Пыталась представить его мальчишкой, который жил как умел. Сбегал из дома и выгрызал себе благополучную жизнь. Все сделал, чтобы его сын не мыкался, как он. Он говорил, что не идеален. Эмиль сложный человек. Думаю, в этом виноват не только характер, но и детство. Если там не было ничего хорошего, откуда ему взяться, когда человек вырастает? У моего Эмиля не было семьи. Не было ничего. Он однажды сказал мне, все, чего он добился сам. И ушел, оставив нас с хорошим наследством. Я подписала документы. Эмиль Кац передал почти все, что имел своему сыну, Эмилю Кацу. Такому же светловолосому и сероглазому, с таким же упрямым характером, как у отца. Я поняла, почему Эмиль заклинал меня уезжать, забыть про месть, отказаться от риска. Он не хотел, чтобы его сын, потеряв отца, потерял и мать. Пусть у сына жизнь будет счастливой, раз у него не сложилось. Когда юрист ушел, я подошла к окну. В вечерней дымке таял чужой город, в который я приехала по ошибке. Я думала, меня убьет смерть Эмиля. Но она меня освободила. Разорвала мне сердце, душу и... вернула мне себя. С этим городом меня связал Эмиль, но больше ничего не держала. На следующий день я начала собираться. Позвонила маме, предупредила, что приеду с внуком. Она отнеслась настороженно, но приветливо. Отпустила няню, собрала вещи. Дом выглядел пустым и покинутым, от каждого шага звучало эхо. Мне не было грустно уезжать. Наоборот, появилась надежда на лучшее, когда я вспомнила, что за пределами этого круга была другая жизнь. Перед отъездом я заглянула в кабинет Эмилии и выдвинула верхний ящик стола. Там лежал мой ежедневник. Первые страницы стали волнистыми от слез, чернила расплывались. Я пролистала, но читать не решилась, взглянув, каким нервным и эмоциональным был мой почерк. Здесь все мои чувства, вся моя жизнь, полная любви, ада и безмолвного крика. Спасибо тебе, Эмиль, за то, что дал это почувствовать. Книжица лежала здесь с сентября, когда мужа выпустили из тюрьмы. Не знаю, успел ли Эмиль прочесть. Я листала страницы. «Эмиль, я люблю тебя. Я за тобой в ад». Случайно замеченные слова хлестнули плетью. Все, что я писала, только не слова, а эмоции обрушились на меня, обретая прежнюю силу. Такие страшные в своем откровении слова, открытые, голые, как нерв. Каждое слово — моя слеза. В каждом слове страшная боль. Но я перелистывала страницы, читая абзац за абзацем. Когда-то я их писала, чтобы избавиться от разрушительной боли по Эмилю. Ради меня и нашего ребенка. Ежедневник больше не нужен. Но рука не поднималась выбросить. Там не только моя боль. Там моя любовь. Настоящие чувства. Память о моем муже. Подумав, я взяла ежедневник с собой, так и не решив, что сделать с ним. Мама встретила меня на вокзале. Расцеловалась со мной, старательно не обращая внимания на двух охранников, которые сопровождали меня в дороге. Мы не виделись 1.5 года. Она постарела, поменяла стрижку на каре и начала краситься в пшеничный цвет. В глазах мамы был бесконечный шок. Она улыбалась, щебетала, но в зрачках застыла беспомощная отрыбь. Моя мама учительница, она привыкла вести себя уверенно, даже авторитарно, но сейчас не знала, как быть. Дочь уехала сопливой девчонкой, а вернулась с богатой молодой вдовой, да еще и с сыном. Я тоже отвыкла от мамы. Мы заново изучали друг друга, присматривались, как незнакомки. Сынок в конверте задорно зевнул и хмуро уставился на бабушку. «А кто у нас такой светленький?» Вдруг заворковала она и натянуто исчезла. «Эмиль», – прошептала я и улыбнулась. «Прошлое вызывало светлые воспоминания. Они остались в моем сердце, в глазах моего сына. Мой Эмиль. Андрей. Пейзажи, отпечатавшиеся в памяти не хуже чеканки. Теперь, когда я дома, все, что со мной случилось, стремительно превращалось в статичные картинки, похожие на фотографии. Улетало куда-то вдаль, а меня заполняла другая реальность». Позже на солнечной кухне, где стекло покрыто морозными узорами, мы пили с мамой чай. «Хорошо, что ты вернулась, Дина. Мы с отцом тебя потеряли. Уехала в Москву. И с концами. Ты расскажи-то, что случилось? Как замуж вышла, кто он? Так и не познакомились». Она была в растерянности, но постепенно все сгладилось, все сравнялось. «Не знаю, как сказать тебе правду, мама. О моей жизни, о любви. Я сказала, что муж – крупный бизнесмен. Умер от инфаркта в 40 лет, что я любила его больше жизни. Я не стану прежней. Я теперь совсем другая и потихоньку забываю, что было раньше. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Это просто есть. А я просто живу, и оказалось это здорово. Прошлое прошлому, так говорят. Две вещи возвращали меня назад. Кольцо с черным бриллиантом и мой дневник. Я тайком доставала его, читала перед сном, вспоминая сумасшедшие чувства и нашу любовь. Меня могли понять только заплаканные страницы. А люди не понимают, что можно любить даже ушедшего человека. Не знают, как это. Они говорят, живи дальше, будь счастлива, верь в будущее. Глупцы. Без любимых будущее исчезает. Пока чернила не выцвели, я решила переписать дневник. Мне хотелось сохранить каждое слово до глубокой старости, ведь больше такой любви не повторится. Хотелось оживить те эмоции. Между голыми чувствами в дневнике были пробелы, которые я начинала заполнять воспоминаниями. Моя рукопись стала каркасом, на который я смогла опереться. Словно переваривала разрушающие чувства и смогла встать на ноги. Не уверена, что кому-то ее покажу. Но мои записи сделали прошлое четче. Сохранили его, не убивая меня. Рукопись я закончила в начале весны, и тогда же стало легче. Может быть, я преувеличиваю силу слова и все дело в ожившей природе, солнце и щебете птиц. Но я поверила в счастье. Качала ребенка, напевала, поила из бутылочки. Любовалась, как он забавно зевает и поджимает ножки, сжимает кулачки. Смотрела в круглые изумленные глаза, понимая, что такое любовь. И вспоминала Эмиля. Светло, спокойно. Я расскажу сыну об отце, когда тот подрастет. Люблю тебя, Эмиль. Хочу к тебе, где бы ты ни был. Я верю, когда-нибудь мы встретимся, и я буду любить тебя вечно.